Глава третья. Петр Ильич еще несколько дней пробыл в Лейпциге. Когда он по утрам просыпался в своем номере и разглядывал фарфоровые безделушки на этажерке, среди которых был особенно ненавистный ему трубач из Секингена в лихой шляпе с пером, он в очередной раз задавал себе вымученный, давно знакомый, вновь и вновь повергающий его в замешательство и оцепенение вопрос. «Что ты здесь делаешь? Как нелепо, неуместно и ужасно твое здесь пребывание». Но потом он обнаруживал в своей записной книжке, что день буквально битком набит встречами и что ему срочно нужно вставать, чтобы не опоздать на первую из них. И день оказывался шумным и утомительным. Обычно он начинался с телеграммы, запутанной, вымогательской и преданной телеграммы от Зигфрида Нойгебауэра, которую на серебряном подносе приносил кельнер, а заканчивался музыкой. Первым посетителем в этот день был Бродский с пачкой газет под мышкой. «Поздравляю, старина Петр Ильич!» — воскликнул он. Лицо его раскраснелось от свежего воздуха, частицу которого он, казалось, принес с собой. «Критика на тебя хорошая!» «Что, Ханслик ничего не написал?» Они рассмеялись. «Нет, к тебе относятся с большим уважением». Бродский разложил печатные листы на столике для завтрака. «Вот этот отзыв самый важный», — объяснил он, протягивая Петру Ильичу один из листков. «Это Бернсдорф из «Сигналов музыкального мира». «Значит, этот самый важный?» — переспросил Петр Ильич, начиная читать. «Нам доселе были известны всего 2-3 произведения композитора Петра Ильича Чайковского, относящегося к новой молодой русской школе бунтовщиков-инноваторов. И эти произведения, честно говоря, не вызывали у нас особого одобрения, причем не потому, что мы не сумели распознать авторского таланта и мастерства, а потому, что нам чужды были методы воплощения этого таланта. Также честно мы признаемся в том, что не без некоторого ужаса ожидали упомянутой в программе сюиты, поскольку опасались, что нашему вниманию представят нечто чудовищное, искаженное и извращенное. Но все оказалось иначе. Чайковский в своем новом произведении проявил себя более сдержанным и уравновешенным, он почти не прибегает к помощи излишеств и сумасбродств и не пытается выдавать барокко за диковинку. Мы говорим «почти», поскольку в отдельных случаях еще имеют место пережитки его старой манеры, сильно отдающие капризам и даже напоминающие кривляние. Петр Ильич рассмеялся. «Выдавать барокко за диковинку — этого, конечно, ни в коем случае делать не следует», — сказал он. «Я понимаю, что на того, кто склонен к подобным извращениям, смотрят не без некоторого ужаса». Рецензия в «Сигналах музыкального мира» завершалась словами. «В общем, он покинет Лейпциг в убеждении, что в наших музыкальных кругах и речи быть не может о какой-то там русофобии». «В этом меня капельмейстер Саро с большими погонами тоже уже уверял», — задорно сообщил Петр Ильич. — Люди очень гордятся тем, что их музыкальные вкусы не поддаются влиянию Бисмарка. — На самом деле это очень похвально, — произнес Бродский совершенно серьезно. — Не следует забывать, что немцы просто обожают поддаваться чьему-либо влиянию, абсолютно во всем, не исключая своих музыкальных вкусов. Все остальные критики придерживаются того же весьма уважительного тона, — произнес он, перелистывая газеты. — Вся пресса подробно о тебе пишет. Вот, посмотри. Музыкальный еженедельник, Лейпцигская газета, новый музыкальный журнал, ежедневный Лейпциг, новости, генерал-анцайгер Лейпцига и области. Да, все пишут с уважением, но недоброжелательно, добродушно заметил Петр Ильич. И почему мы то, что о нас пишут, каждый раз принимаем так близко к сердцу? Это одно из самых странных наших качеств. Каждый раз принимать все близко к сердцу. Днем у Райнеке собралось небольшое общество. Петр Ильич сидел рядом с молодым Ферруччо Бузони. Его ангельски чистое, аскетически худое, мучительно серьезное и одновременно одухотворенное лицо глубоко впечатлило композитора, приведя его в смущение и замешательство. У них никак не ладилась легкая светская беседа. И поскольку серьезный и глубокомысленный разговор был неуместен, их общение носила многозначительно сдержанный характер. На вечер была забронирована ложа в оперном театре. В программе были мейстер-зингеры. После увертюры Петр Ильич обратился к Райнеке. «Ваш молодой дирижер превосходен. Я от него просто в восторге. Он как будто колдовством подчиняет себе оркестр. Боже мой, да он же при этом почти не двигается. Не то что старый дилетант, вроде меня, который мучается, дергается, прыгает и пританцовывает. Он не делает ни одного лишнего движения. Он ведет себя совершенно спокойно, захватывающе спокойно, и при этом заставляет оркестр то греметь, как тысяча иерихонских труб, то нежно ворковать, как... как голубка, и потом утихать с такой сладостью. От этого же дух захватывает. Вы вообще понимаете, как вам с ним повезло? Мы очень даже понимаем, как нам с ним повезло. Все господа, присутствующие в директорской ложе, немедленно оживились. «Артур Никиш — это наша гордость и надежда», — объяснил простодушный старик Райнеке. А Мартин Краузе заявил, «Нет ни одного исполнителя позднего Вагнера, который смог бы с ним соперничать. Нет, даже фон Бюлов не смог бы», — воскликнул он, вызывающе оглядывая присутствующих. «Фон Бюлов выламывается, а Никиш хранит священное спокойствие». В антракте Петр Ильич попросил отвезти его к дирижеру. Никишу было от силы лет 30 от роду. Он был хрупкого телосложения, с бледным лицом и сияющими глазами. «Мне стыдно», — обратился Петр Ильич к молодому дирижеру. «Мне очень стыдно, дорогой друг. Да, у меня хватило наглости выступить перед публикой в качестве дирижера. Вот вы настоящий дирижер». Молодой дирижер Никиш, бледное лицо которого обрамляли темные волосы и темная борода, ответил Петру Ильичу низким поклоном. Медленно выпрямляясь, он произнес: «Это для меня большая честь лицом к лицу встретиться с автором Евгения Онегина и Четвертой симфонии». Петр Ильич слегка покраснел. «Вам знакомы мои произведения?» — торопливо заговорил он. «Я рад, что вы упомянули именно Четвертую симфонию. Она не совсем никудышняя. Нет, не совсем». Потом он добавил так тихо, как будто его замечание было предназначено для одного только Никиша. «Между прочим, это не последнее мое слово. Ни в коем случае не последнее». Прощаясь с Никишем, Петр Ильич почувствовал, что пожимает руку другу, причем не одному из тех друзей, которых приобретаешь и теряешь в быстротечной смене симпатий и пристрастий, которые неожиданно появляются и могут также неожиданно исчезнуть, а настоящему другу, другу по работе, то есть связанному с конструктивно-прочной, неподвластной случаю, неизменной стороной личности Петра Ильича. На следующий вечер общество Листа организовало концерт произведений Чайковского в старом зале Гевандхаус. Это было не особенно представительное помещение, выделенное для нужд современного искусства в Лейпциге. Поскольку область деятельности общества Листа охватывала все смелое, новое, еще не ставшее классическим. Старый зал Гевандхаус был маленьким, неудобным и неухоженным. Однако критик Краузе с гордостью сообщил Петру Ильичу, когда тот снимал шубу в артистической: «В этом зале бывали Мендельсон и Шуман. Видите ли, маэстро», — добавил он, самодовольно поглаживая свою бородку, «наше общество Листа было основано всего 3 года тому назад, но у него уже есть постоянная и преданная публика. Зал переполнен». Критик Краузе считался наряду с Никишем и Александром Зелоти одним из основных покровителей общества. На посвященный Чайковскому вечер был приглашен скрипач Халлер из Веймара. Он исполнял тот самый концерт ре-мажор, который был отвергнут Ауэром и за который заступился Бродский. Публика, собравшаяся в старом зале Гевандхаус и большей частью состоявшая из молодежи, неистовствовала в восторженном предвкушении произведения, которое Ханслик окрестил вонючим. Когда после вступительной части зал разразился бурными аплодисментами, Петр Ильич, занявший место рядом с оркестром, шепотом на ухо повторил текст всем известной и ненавистной рецензии своему соседу, а соседом этим был Грик. Триумф скрипача Халлера стал неоспоримым после блестящей каденции, являющейся кульминацией первой части, в которой смело выделяющийся в сольной партии инструмент одерживает блестящую победу в пылкой схватке с коллективом оркестра. Успех всего концерта был обеспечен бурным триумфом первой части. Публика аплодировала стоя, восторженно подняв вверх руки. Лакей внес в зал огромный венок. Петр Ильич не знал, куда его девать. На широкой красной ленте золотыми буквами были выведены слова «Русскому мастеру». Нет, эта молодая, требовательная немецкая публика не сочла игривую легкость быстрых мелодий и печальную лирику медленных мотивов, тривиальной и несерьезной. Их не смутило ни щебетание флейты и кларнета во второй части, ни озорная легкость финала. В городе, где царят торжественно серьезные музыкальные традиции, люди все-таки способны к восприятию этой, пока еще полумеланхолической, но уже окрыленной новизной исцеления музыки. Ведь Чайковский писал скрипичный концерт в момент исцеления. Ах, как обуревали его сердце бесчисленные воспоминания, когда он смущенно раскланивался в благодарность за необыкновенный прием, оказанный ему восторженной молодежью в чужой стране. Сколько всего случилось, прежде чем он начал работать над скрипичным концертом. Но не нужно об этом. Не нужно вспоминать о мучительной катастрофе непродолжительного брака. Он был всего лишь прелюдией. Главное было потом.